Глава 27. Акико. Я родился в Нагасаке в 1862 году, получив гордое самурайское имя и наследство. Вскоре после Сацумского восстания на меня напали два ронина. Я убил одного, но второй сбежал. Много лет спустя в мой дом ворвались трое мужчин. Я думаю, один из них был тем трусливым ронином. Моя жена, беременная нашим первенцем, была убита, а я тяжело ранен. Мои катана и вакидзаси были украдены вместе с ритуальным оружием и совсем ценным в моем доме. У меня отняли все и лишили права достойно умереть. В ту ночь я поклялся, что не остановлюсь, пока не верну себе мечи и не пресеку жизни негодяев. Я был уверен, что встреча с тобой — знамение свыше, укрепляющее меня в моей решимости добиться справедливости для моих любимых мертвецов и для себя. Жажда мести достаточно сильна, чтобы заставить человека забыть, кто он и для чего живет. Вернувшись домой, ты найдешь ключ под подоконником подвального окна. Тебе предстоит посетить адвоката и вступить в права владения моей собственностью. Все, что у нас там есть, все, что у меня осталось, принадлежит тебе. Я составил подробную опись. Благословляю, Даичи.